Часть первая. 7 августа 1933 года. «Метаморфозис», — восклицает доктор Крейтс. Вот как этот текст называют англичане. И он широким жестом поводит книгой в воздухе так, что шелестят страницы. Кто-нибудь из вас знает, что означает это слово? Он опирается на учительский стол. Рукава его рубашки закатаны до локтей. Никто не издает ни звука. Мы сидим на деревянных скамьях классной комнаты в гимназии и молчим. Да, пыльные шумные классы, фолькс-шули больше не для меня. Тесная, засыпанная черным шлаком игровая площадка, где толкутся шумные грубые дети, превратилась в смутное воспоминание далекой, еще до летних каникул поры. Гимназия совсем другая. Здесь высокие сводчатые потолки и гулкие коридоры. В центре большой зал с высоким потолком на мощных балках, а над ним величественная красная мансардная крыша. Учителя здесь образованнее, строже и даже как будто выше ростом, чем в фолькс-шуле. Но хотя я лучше справилась со вступительными экзаменами, чем мой брат Карл 3 года назад, когда ему было 11, все же я не чувствую себя особенно умной. «Кажется, это значит превращение», — нарушает молчание чей-то голос сзади. Я выворачиваю шею и вижу девчонку-коротышку с копной черных волос, курчавых почти как у меня. «Пожалуйста, назовись», — говорит доктор Крейтс, скидывает голову и выкатывает глаза прямо как лягушка. «Фрида Федерман», — уверенно отвечает девочка. «Вот именно. Да, Фрида». Доктор Крейтс в восторге. «Превращение. Перерождение. Изменение». В переводе с греческого «метаморфозис» — «изменение формы». Учитель начинает мерить шагами класс. «Греческий и латынь учат нас всему, что нам необходимо знать о состоянии человека». «Фрида Федерман — еврейка», — шепчет кто-то из девочек позади меня и так громко, что учитель просто не может не слышать, но виду не показывает. Проходя мимо стола, он берет с него книгу. У доктора Крейтса узкие плечи и выпирающее брюшко. Край сорочки выбился из брюк, галстук повязан криво. Сразу видно, что в эту школу, известную своим классическим образованием, его взяли не за красоту или опрятность, а за знание и ум. «Франц Кафка», — произносит он, глядя в потолок так внимательно, словно надеется обнаружить там упомянутого автора, восседающего верхом на потолочной балке. «Да чего талантливым человеком он был и веселым. Вот послушайте». И учитель так энергично перелистывает страницы книги, что у него разлетаются волосы. А потом начинает читать, медленно описывая по комнате круг с книгой в руках. Монотонным голосом он рассказывает нам завораживающую историю Грегора, коммивояжера, который проснулся однажды утром и обнаружил, что за ночь превратился в гигантское насекомое. Свет льется в класс через длинное прямоугольное окно высоко в стене. С огромного портрета над доской на нас безмятежно взирает Адольф Гитлер. Голос доктора Крейтса то опускается, то поднимается, то затихает, то грохочет. Я так долго гляжу на портрет, что лицо Гитлера плывет и покачивается у меня перед глазами. Он по-прежнему смотрит на меня, не мигая. Но я могу поклясться, что его губы дрогнули, будто вот-вот улыбнуться, а сам он выйдет из рамы и скажет: «Ха-ха, а я над вами пошутил, я уже давно здесь». Но все это, конечно, мне лишь кажется, и я отвожу глаза. Карл говорит, что у меня слишком живое воображение. Мое сердце немного ускоряет ритм, и я думаю, что если мой брат прав? Доктор Крейтс читает, стараясь не смотреть больше на Гитлера. Я разглядываю профиль девочки, моей соседки по парте. Она высокая, стройная, золотисто-каштановые волосы, двумя гладкими косами лежат у нее на плечах. Овал бледного лица безупречен, словно изваян резцом из лучшего мрамора. Она высоко держит голову, наблюдая за тем, как доктор Крейтс ходит по классу. Почувствовав мой взгляд, девочка поворачивается и устремляет на меня свои зеленые глаза с чуть опущенными внешними уголками. «Привет», — шепчет она. «Меня зовут Эрна Беккер». Она едва заметно улыбается. «Кэти Хенрих», — отвечаю я, жутко стесняясь своих курчавых черных волос, больших глаз и слишком круглых щек. Никого красивее Эрны Беккер я в жизни не видела. Громкий стук в дверь прерывает доктора Крейтса на полуслове. «Герр Гофман?» Обращается он к вошедшему, высокому худощавому мужчине в жилете и галстуке бабочки. «Хайль Гитлер!» — приветствует Герр Гофман класс. «Хайль Гитлер!» — хором отвечаем мы. «А господин директор?» Доктор Крейтс откашливается. «Для меня большая честь видеть вас на своем уроке». Герр Гофман встает перед классом. «Добро пожаловать в нашу замечательную гимназию!» — начинает он, улыбаясь нам. «Каждый из вас попал сюда не просто так, а выдержав труднейший экзамен. Но это лишь начало пути. Только упорным трудом и образцовым поведением вы добьетесь высоких результатов в этой школе, что одинаково верно не только для мальчиков, но и для девочек. Со временем вы все станете превосходными членами нашего великого Нового Рейха. Я уверен, что и ваши родители, и гимназия будут гордиться вами. Желаю вам всем удачи». Я улыбаюсь директору. Моя мечта — стать врачом, по возможности, мировой знаменитостью. Мне верится, что учеба в этой замечательной школе — первый шаг на пути к осуществлению моего честолюбивого замысла. И я буду очень стараться на каждом уроке. Всегда. Герр Гофман обращается к доктору Крейтсу. «Что вы проходите сегодня?» Доктор Крейтс молча показывает директору обложку превращения. Ужас искажает лицо Герра Гофмана. «Доктор Крейтс, вы с ума сошли!» Учитель пожимает плечами. «Это великолепный текст, Герр Гофман. Он как раз вводит все темы, о которых мы будем вести речь в этом году. Символизм, метафора, абсурдность бытия». «Это мы еще обсудим, но позже. А пока...» «Вы прекрасно знаете, что это совсем не подходящее произведение для школы. Будьте любезны, к следующему разу подберите порядочного немецкого писателя. До свидания, дети». И он выбегает из комнаты, громко хлопнув дверью. Доктор Крейт съеживается. Подходит к столу, дрожащими руками кладет в портфель превращение и смотрит на нас, облизывая губы, словно не знает, что теперь с нами делать. Кое-кто в классе уже начинает болтать, но учитель не пытается навести порядок. И опять он напоминает мне лягушку, только теперь ее как будто переехало колесо. Я выхожу из школы, на улице меня уже ждет Томас. Худеющий, длинноногий, он стоит небрежно привалившись к стволу высокого дерева на краю Нордплац. Сбежать я не успеваю, он замечает меня, подбегает и чуть не сбивает с ног, все это с кривой ухмылкой. «Но, как там было?» — спрашивает он и смотрит через плечо на школу. Чуть приотстав, мы идем за шумными старшеклассниками через зеленую площадь в Голлис. «Школа как школа, просто умнее и строже, вот и все». Томас грустнеет. Он тоже мог бы туда поступить, только его родителям нечем платить за учебу. С экзаменами он справился бы. «Так странно, что ты больше не живешь в нашем квартале», — говорит он. «Без тебя там как-то пусто», — подумав, добавляет он. «Я же совсем рядом». «Ну да». Всю дорогу, пока мы идем, останавливаясь только у перехода через Кирхплац, он громко сопит. «А какой у тебя теперь дом?» «Вот погоди, увидишь», — смеюсь я. «После той квартирки ты просто не поверишь. Побежали?» И я срываюсь с места, чувствуя, как у меня внутри растет пузырь радости. Наш огромный новый дом на Фридшиштрассе с островерхой крышей, из которой в небо торчат две дымовые трубы, похожие на толстые указательные пальцы. А в нем 4 этажа, 4 ряда окон. В нашей семье каждый мог бы жить на отдельном этаже. «Самый большой на улице», — вздыхает Томас, потрясенно глядя на красивое здание из светлого песчаника с черной отделкой. Его рыжеватые волосы растрепались, глаза за толстыми стеклами очков в черепаховой оправе кажутся огромными, как у мухи. Обозревая величие нашего дома, он даже морщит нос. Я гордо выпрямляюсь. «А сад за ним есть?» «Ну, конечно. Вон моя комната». Пальцем я показываю на балкон 2-го этажа. Прямо под ним растет чудесная старая вишня. Нижние ветки ее раскидистой кроны нависают над тротуаром и железными перильцами перед домом. Спускаются под балкон. Прямо в оконной нише у меня есть сиденье. Люблю проводить время там. Оттуда хорошо виден перекресток с Биргартенштрассе, если посмотреть влево. А если вправо, то вся Фридшештрассе до самого дома Вальтера. Я вижу, когда он выходит и когда возвращается обратно. Внутри, наверное, тоже здорово. Томас прижимает лицо к прутьям ограды. Споришь, что там у вас две лестницы? И погреб тоже есть. А может быть, даже темница, а в ней кости пленников. Не говори чепухи. Можно мне зайти? Спрашивает Томас. Я смотрю на него искоса. Всего несколько недель назад мы с ним играли на улице позади дома, в котором была наша квартира. А кажется, будто годы прошли. И не я, а совсем другая девочка пинала во дворе мяч и съезжала по глинистому откосу набережной посмотреть, как паровозы, пыхтя, таскивают на станцию одни тяжелые составы и покидают ее с другими. «Не сегодня», — слышу я свой голос. «Извини, может, в другой раз?» И я толкаю тяжелую кованую калитку. Она открывается со скрипом, а захлопывается с громким приятным щелчком, оставляя Томаса на улице. Просторные передние с деревянным паркетом, я оставляю сумку и вспоминаю июньский день, когда мы только переехали в этот дом. «Без кухарки и горничной здесь не обойтись», — сказала тогда мама, стоя на этом самом месте и с изумлением озираясь. На меня и сейчас точно пахнуло ароматом ее духов вольденой. «В одиночку я с таким домом не управлюсь», — добавила она и приложила руку к груди. Папа, спокойный и невозмутимый, в легких брюках и рубашке с открытым воротом, взъерошил мне волосы и сказал: «Самый завидный дом во всем Лейпциге. Ну или один из них». «Мне он ужасно нравится», — сказала я отцу, с улыбкой глядя в его тяжелое лицо. «Что, не ожидала, а, Шнуфель? Даже мечтать не могла». И он, взяв с пола коробку, пинком отворил первую по коридору дверь. «Мой кабинет», — сказал отец и, довольный, скрылся внутри. «А можно я тоже выберу себе спальню?» — спросил Карл, и у него даже глаза загорелись при мысли о собственной комнате. «Почему нет?» — ответила мама, а я пошла за ней, когда она стала обходить дом, сверяясь со списком предметов мебели и картин, оставленных в особняке прежними жильцами. Трудно забыть тот миг, когда я впервые увидела красно-золотую столовую, залитую солнцем гостиную. Одно пятно света лежало на ковре, другое на рояле. Бледно-голубую утреннюю комнату с граммофоном в углу, оранжерею со стеклянным куполом потолка, наполненную экзотическими растениями, между которыми стояла плетеная мебель. Наша старая квартирка целиком уместилась бы в передней этого дома, и еще место осталось бы. Наполненная счастьем, словно воздушный шар воздухом, я бегу через переднюю, по гулкому каменному коридору, мимо большой кухни, мимо ванной, пока не оказываюсь в треугольном саду за домом. Посреди сада газон, по краям цветы, а в дальнем от дома углу огромный старый дуб. Железной дороги здесь нет, вот хорошо. Я совсем не буду скучать по поездам, которые со скрежетом и лязгом уходили неизвестно куда среди ночи, так что от них тряслась моя кровать в старой квартире. В дальнем углу сада, задрав голову, я смотрю на пеструю от солнца листву и ветви старого дуба. Хотя мы больше не ходим в церковь. Папа говорит, что вера отвлекает нас от главной задачи. И кроме того, церковь не одобряет Герр Гиммлер. Я все равно знаю, Господь улыбнулся мне. Я особая, и потому Он сделал мне подарок. Дом на дереве. Настоящий, большой, с надежной крышей и стенами. С узкой веревочной лестницей, которая свисает из отверстия в деревянном полу. Вот погоди, то-то еще будет, когда Томас его увидит. Да он с ума сойдет от зависти. Я представляю себе его лицо и хохочу в голос.